Глава 6. Лицом к лицу с правдой. Вы никогда не задумывались, почему спорт так мотивирует? Причем не только игроков, но и зрителей. Вы можете себе представить, как к вам приходят фанаты, чтобы посмотреть на вас в работе и вдобавок платят за это? Спорт так стимулирует людей далеко не в последнюю очередь благодаря счету в игре. Счет — основа конкуренции. Мы записываем, оцениваем и ведем статистику, чтобы определить свой успех и найти слабые места, требующие доработки. Во время игры каждый спортсмен, тренер и фанаты точно знают, чего стоит команда. Это помогает улучшить результаты и добиться успеха. Иными словами, подсчет очков дает нам представление о собственной эффективности. Но очень часто в бизнесе не удается вести счет, а без объективной оценки мы не можем быть уверены в своей продуктивности. Как и в спортивных соревнованиях, оценки и измерения необходимы для дальнейшей работы. В 1960-х годах промышленный психолог Фредерик Герцберг захотел понять, что мотивирует людей на работе. Проведя масштабное исследование, он обнаружил два важных психологических фактора — достижение и признание. Но мы не согласны. Единственная мера достижений — точная оценка, вроде счета в игре. Существует распространенное заблуждение. Ведение счета вредит самооценке. Но исследования показывают обратное. Точное измерение повышает самооценку и уверенность, потому что дает документальное подтверждение прогресса и достижений. Измерение результатов. Ведение счета — проверка реального состояния дел, контроль над вашими действиями и объективный взгляд на вашу эффективность. Измерение эффективности работы убирает эмоциональную составляющую из процесса оценки и показывает правдивую картину вашей деятельности. Цифры отражают не усилия или намерения, а результаты. Все мы время от времени пытаемся чем-то объяснить свои слабые результаты, но при точной оценке вынуждены смотреть правде в глаза, даже если она неприятна. Это сложно, но чем раньше мы точно оценим реальность, тем быстрее сможем изменить свои действия, чтобы добиться желаемых результатов. Оценка эффективности требует внимания и незамедлительной корректировки действий, которые повышают вероятность успеха. В Бога мы верим, остальные пусть предоставят данные. Эдвардс Деминг. Измерение и оценка помогают работать в нужном направлении. Они четко отражают реальное состояние дел. Вы можете себе представить руководителя крупной корпорации, который не знает цифр, связанных с бизнесом? Мы с вами ничем от него не отличаемся. Как руководителю собственной жизни и бизнеса вам необходимо знать цифры. Измерение дает важную обратную связь, которая поможет принять правильные решения. Эффективное измерение включает два важных параметра, которые обеспечивают обратную связь, необходимую для принятия правильных решений, рабочие показатели и конечные результаты. Конечные результаты — то, чего вы достигаете, например, доходы, уровень продаж, комиссионные выплаты, потерянные килограммы, уровень жира или холестерина. Рабочие показатели — параметры, благодаря которым достигается конечный результат. Количество холодных звонков в продажах или покупателей, с которыми удалось заключить сделку. Большинство компаний и людей научились измерять конечные результаты, но многие по-прежнему обращают мало внимания на рабочие показатели. Однако система качественных измерений включает в себя оба параметра. Ваш самый важный рабочий показатель — то, как вы действуете. Контролировать действия всегда проще, чем результат. Он определяется действиями. Их измерение показывает, насколько вы выполнили то, что служит достижению вашей цели. Помните, что вы создали себе картину своего будущего, конкретное и четкое видение, в котором качество вашей жизни существенно отличается от нынешнего. Затем вы поставили несколько 12-недельных целей, связанных с вашим видением. Для каждой цели определили тактические действия, которые нужно выполнить для ее достижения. Это то, что вы непосредственно контролируете. Знание того, насколько успешно вы выполняете запланированные действия, и есть их измерение. Умение измерять действия очень важно, потому что оно помогает выявить ошибки и быстро отреагировать на них. В отличие от ожидания результатов, которое может длиться неделями, месяцами и даже годами, измерение действий позволяет получить немедленную обратную связь, чтобы быстро внести необходимые изменения. Оно важно и еще по одной причине. Если вы не достигли цели, то вам нужно знать, почему так произошло. Из-за ошибки в плане или неверных действий. Есть разница между этими двумя случаями. Если была ошибка в плане, то вы выбрали неэффективную стратегию или разработали неправильную тактику. А если в действии, то вам не удалось выполнить тактический план. Более 60% ошибок происходит в процессе действия, но люди считают, что проблемы связаны с планом и меняют его. Это неверно. Вы не можете знать, плох ли план или вы его не выполняете. Эффективное измерение позволяет определить источник проблемы, чтобы устранить его. В большинстве случаев, за исключением тех, когда вы самый главный руководитель, нет нужды менять план. Обратите внимание, каждое действие обеспечивает немедленную обратную связь. Если оно не приносит ожидаемого результата, то можно внести корректировки в соответствии с рыночными реалиями, но вначале нужно выполнить план. Многие менеджеры вносят изменения в него загодя. На самом деле почти никогда не нужно его менять, кроме тех случаев, когда вы тщательно выполняли все пункты, но он не принес ожидаемого результата. Вы можете создать великолепный план, но не узнаете этого, пока не выполните его. Правда — единственная надежная опора. Элизабет Кэдди Стэнтон. Если же вы руководители и не получаете ожидаемых результатов, то пора вносить корректировки. Физики утверждают, что на каждое действие находится противодействие. И вот хорошая новость. Каждый раз, когда вы действуете, вы что-то производите, и это что-то может быть совсем не тем, чего вы ожидали. Но что-нибудь обязательно произойдет. Что-нибудь — реакция рынка, а грамотно скорректировать план без нее невозможно. Если вы не знаете, что было сделано и какие тактические действия предприняты, изменения в план будут вноситься наобум. Еженедельный оценочный лист. Лучший способ измерить свои действия — работать в соответствии с еженедельным планом, производным от 12-недельного, и оценивать количество выполненных действий в процентах. Для 12-недельного плана мы разработали еженедельный оценочный лист. Если вы до сих пор слушали внимательно, то помните, что в еженедельный план вы вносите те важные дела, которые должны выполняться еженедельно, чтобы достичь конечной цели. Еженедельный оценочный лист позволяет объективно оценить, насколько хорошо вы выполнили свою работу за неделю. Отметим, что он отображает действия, а не результаты. Вы записываете себе в плюс процент успешно выполненных задач, которые были запланированы на отчетную неделю. Стремитесь к успеху, а не к совершенству. Наш опыт показывает, что успешное решение 85% задач, содержащихся в еженедельных планах, позволяет так или иначе достичь запланированных целей. Помните, что ваш план содержит только приоритетные задачи. Иными словами, 85% уже достаточно для успеха. Должны вас предупредить, оценка действий — занятие не для слабонервных. Обязательно возникнут моменты, когда вы не выполните запланированное, и ваш оценочный лист будет выглядеть не очень красиво. Часто люди прекращают работу с планом, потому что у них не хватает смелости посмотреть правде в глаза. Не оценивая своих действий, они начинают отвлекаться на посторонние дела, которые им кажутся более важными. Но если в году только 12 недель, то спрятаться негде. Отлично видно, когда вы работаете, а когда нет. Все мы время от времени трудимся через силу. Это жизнь. Система 12 недель показывает, что вы не действуете, и это неприятно, но нужно для того, чтобы вы раскрыли свой потенциал. Мы называем это производительным напряжением, основанным на дискомфорте. Производительное напряжение — неприятное ощущение, которое возникает, когда вы не делаете необходимого и знаете об этом. Наша естественная реакция на дискомфорт — избавиться от него. Для этого есть два пути. Простейший — перестать пользоваться методикой, о которой мы рассказываем, и не замечать очевидных промахов. Обычно это проявляется в виде пассивного сопротивления. Вы откладываете оценочный лист на неделю, потом еще на неделю, и говорите себе, что заполните его позже. Но позже не наступает никогда. Другой путь — использовать производительное напряжение, чтобы ускорить перемены. Люди, которые способны развиваться, воспринимают дискомфорт как импульс для работы над собой. Если вы решили, что не пойдете на поводу у обстоятельств, то производительное напряжение неизбежно заставит вас действовать согласно плану. Вы будете двигаться дальше и выполнять все, что было задумано. Даже выполняя 65-70% своего еженедельного плана, вы будете успешны, если останетесь в игре. Вы не раскроете свой потенциал полностью, но все будет в порядке. Однако важно помнить, что этот процесс был задуман не для того, чтобы вы достигли совершенства, а для того, чтобы вы с каждым разом действовали лучше и лучше. Оценка — двигатель рабочего процесса. Эффективное измерение важно, если вы хотите научиться хорошо действовать и раскрыть свой потенциал. Определите ключевые параметры, рабочие показатели и конечные результаты, и, главное, измеряйте эффективность собственных действий. Не бойтесь оценить свою работу.